раздел 40. С помощью снега Йоакиму удалось справиться с пламенем. Когда он затушил последний язычок огня, то увидел, что вся лестница обуглилась, а помещение заволокло едким серым дымом. Откашлявшись, Йоаким опустился на корточки рядом с лестницей, по-прежнему сжимая в руках лопату для уборки снега. Голова его словно опустела. У него не было сил думать, откуда взялись все эти незваные гости или о том, что случилось в потайной комнате. Ярлов Давидсон был прав, не стоило призывать призраков. Йоаким не помнил ничего из того, что случилось с ним вечером. Действительно ли там наверху он видел Катрин? И она в самом деле призналась, что убила его сестру? Нет, Катрин этого не говорила. Он взглянул на мужчину на полу. Йоаким понятия не имел, кто это и почему мужчина в наручниках. Но если это полицейские его сковали, значит, на то была причина. Йоакиму показалось, что он снова слышит выстрелы на улице. Он напряг слух, но ничего больше не услышал. Тогда он обратился к мужчине на полу. «Это ты развел огонь?» Через пару секунд услышал ответ. «Простите». Йоаким со вздохом проговорил. «Придется построить новую лестницу на сеновал». Поднявшись, внезапно вспомнил, что Ливия и Габриэль одни в доме. Как он мог оставить детей одних? Сбоку послышался звук открывающейся двери, и, повернув голову, Йоаким увидел Тильду Давидсон, всю в снегу. В одной руке у нее был пистолет, в другой – охотничье ружье. Тяжело дыша, женщина грузно вошла внутрь и рухнула на пол. «Он сбежал», – выдохнула она. Фредди приподнял голову. «Скрылся в лесу», – прибавила Тильда, принимая сидячее положение. «Но, по крайней мере, у него больше нет оружия». «Я должен пойти к детям», – сказал Йоаким. «Вы в порядке?» Тильда кивнула, но осталась сидеть, уронив голову на грудь. «Там кое-кто есть, двое мужчин», – прошептала она. «Раненые?» «Один ранен, другой убит». Йоаким больше не задавал вопросов. Когда он последний раз взглянул на женщину, та уже достала мобильный и набирала номер. Выйдя наружу, Йоаким пошел к дому. Хутор уже не казался ему таким большим, как прежде. Казалось, под ударами ветра постройки съежились и столпились, как стая испуганных собак. Ветер сорвал с крыши часть черепицы, разбросав ее по двору. Поднявшись на крыльцо, Йоаким открыл дверь. На полу в прихожей лежал мужчина. Мертвый? Нет, просто спал. Стекла дрожали от порывов ветра, рамы тряслись, но не сдавались. Йоаким зашел в дом и замер. В коридоре раздавались какие-то звуки. Хриплое дыхание. Там была Этель. Он чувствовал, что она стоит перед дверью в детскую. «Она пришла за своей дочерью», — догадался Йоаким. «Этель пришла, чтобы забрать Ливию с собой». Йоаким не в силах был пошевелиться. Наконец крепко зажмурился и открыл дверь. «Верь мне», — мысленно произнес он и вошел внутрь. В коридоре было пусто.